Глава третья. Пустой трёп. Август 2621 года. Орбитальная база Тьерра-Фуэго. Тримезианский пояс, система Лукреции, планета Цандер. Несмотря на то, что данный вопрос выходит за рамки компетенции моего ведомства, относительно чего я уже получал разъяснение в марте и июне сего года, я хочу еще раз подчеркнуть, что борьба с НВФ в Тримезианском поясе будет совершенно неэффективна до тех пор, пока ею не займутся крупные, повторяю, крупные силы нашего военно-космического флота. Докладная записка главы Департамента юстиции ЮАД. Август 2621 года выдался тяжелый. Я не преувеличиваю, скорее преуменьшаю. Чудовищный, вот верное слово. Неудачником я себя больше не чувствовал. Я чувствовал себя полутрупом. Причем полутрупом ломовой лошади. В самом конце июля, как раз когда меткий выстрел гейзера оторвал моему флугеру плоскость, разведпартия концерна обнаружила в скоплении АД-186 сразу два уникальных астероида. Содержание хризолиновой руды в одном превышало 30%, а во втором 40. Обычно подобные астероиды крайне невелики, но эти отличались завидными размерами. 5 и 6,5 километров соответственно. Невероятная аномалия. Удача для концерна и пожизненная пенсия тому, кто обнаружил этот космический клад. В практическом смысле для всех остальных это означало аврал. Я не успел по-настоящему заснуть в своей каюте, которой больше бы подошел титул камеры, как раздался мерзостный писк интеркома. Мне пришлось отлеплять лицо от подушки, прыгать босиком и нашаривать трубку в полной темноте, в ходе чего я зверски ударился головой о край шкафчика. — Кого там черти принесли, а? — невежливо поинтересовался я. — Совсем озверел, Румянцев. Начальство не узнаешь, — рявкнула трубка. — Рио, а ты в курсе, что я 3 часа как с вахты? — Во-первых, сеньор Рио. — Иди нахер, сеньор Рио. Говори, чего надо, или я отключаюсь. А во-вторых, Роблес через полчаса собирает всех на ангарной палубе Б. — За каким бесом? Я там на кой? У меня сутки отдыха. — Не знаю, за каким, но это приказ. Подозреваю тотальный аврал. Что-то случилось. Или очень плохое, или очень хорошее. Давай, поднимай свою задницу. Зажри стимуляторов и звездуй, куда сказано. Хуан Рио — мой новый бригадир. Нас, ценных пилотов повышенной классности, держали табунами по 10 голов в эскадрильях, оснащенных новыми андромедами М5. И вот теперь от нас понадобилось что-то такое, что священный суточный отдых оказался попран и выкинут на свалку. Роблес задвинул целую речь насчет корпоративного духа, всепобеждающего труда и тому подобного кала. Ну и суровые бонусы обещал, а как же? Про бонусы мы слушали внимательно, а наиболее въедливые тогда же и строчили что-то в наладонных коммуникаторах. Я ничего не строчил. Как нетрудно догадаться, после 3 дней вахты я пребывал в коматозном состоянии. Спать хотелось сильнее, чем жить. Наконец, говорливый наш начальник закончил гнать и принялся говорить дело. «Коллеги, друзья, мы должны подготовить к буксировке найденные астероиды в максимально сжатые сроки. Объекты расположены в ничейном секторе, так что наши конкуренты из конкордианской государственной компании «Кармаил» могут опередить нас в любую секунду. Сами понимаете, в этих секторах действует право факта. Кто успел, тот и прав. Мы следим за разведчиками Кармаила, так что глупо полагать, что они за нами не следят. Тем не менее, у нас несколько часов форы. Машины готовы к взлету, поэтому через час все должны быть в космосе. Вперед, друзья! «Ну-ну», — ответили друзья с кислыми рожами. Потом посчитали премиальные и как-то слегка повеселели. Тут ведь вот какое дело. Зарплаты у нас, конечно, ураганные по земным меркам. Да и тратить-то вроде некуда. Мы же на всем готовом. Но есть одно но. Концерн частный. Частные хозяева жадны до предела. Поэтому Сенокс, без которого пилоты очень тоскливо. Нам не выдают, а продают. Стимуляторы и витаминные комплексы, конечно, выдают. Но это такая дрянь, что проще аспирина попить. Дешевле в разы, а эффект такой же. Профессиональные препараты лучше покупать. А у кого ты купишь их на Тьерра Фуэго? Конечно, в аптеке концерна. Больше-то негде. А цены там такие. Я, конечно, знал, что Сенокс стоит дорого. Но здесь его продают еще в два раза дороже, чем на земле. А рекреационные процедуры? Все за свой счет. И попробуй не воспользоваться. Попробуй, проживи полгода без медицинской поддержки, если три четверти времени ты проводишь невесомости. Есть мнение, что здоровье дороже. Так что наши ураганные космические зарплаты быстро оседают в карманах эксплуататоров. Интересно, а в курсе ли на Земле, например, в Совете директоров, как здесь нарушается трудовое законодательство? Не знаю, в курсе или нет, но премии нам нужны, да еще такие. Словом, мы бросили кряхтеть и жаловаться, живенько напялили легкие скафандры Саламандра и разбежались по машинам. Через час все болтались в космосе, как миленькие. У астероидов скопилась целая толпа, даже две толпы, у каждого своя. Нашего красавца обслуживали 20 флугеров Андромеда, 5 десантных гусаров гражданской модели, 3 мощнейших буксира и эскорт из десятка черных хагенов с шевронами Эрмандан. «Астероид крутится, как чокнутый дервиш», — сказал кто-то по трансляции, когда мы обозрели фронт работ. «Ладно на гусарах, но я на своей калоше туда ни за что не сяду. А всем садиться и не надо. У нас 18 машин, груженных секциями ферм. Их можно тупо сбросить, как мы АДСки сбрасываем. И есть 2 Андромеды с буровым оборудованием. Вот их придется разгружать на месте, вручную. Зато мы вперед клонских орлов поспели. Ура! Так, отставить болтовню. Пора работать», — раздался начальственный окрик с буксира. «Амиль, Рио, кто у вас в бригадах будет приземляться на это чучело?» «Здесь Амиль. От моей бригады Тосанин, бор 2001. Здесь Рио. У нас пойдет Румянцев, бор 3743. «Значит так, парни. Принимайте координаты посадочных квадратов на парсеры. Устанавливаю очередность. Сперва идут гусары с монтажными партиями. Они же установят для вас приводные маяки. Потом Румянцев и Тосанин доставляют оборудование, взлетают. Потом остальные андромеды сбрасывают блоки ферм. Дальше дело за монтажниками. Они собирают фермы, забуривают их в поверхность астероида. Далее мы стыкуем буксиры с фермами и волочем всю эту маму на завод Абигаль. Приступаем. Напоминаю, Роблес выплачивает по 500 терра тем, кто успеет раньше. Кто у нас такой везунчик? Румянцев у нас везунчик. И то его Тосанин, молчаливый тип лет 40 из субдиректории Суоми. Я на базе вел себя не по-мужски. Отбрыкивал со всеми конечностями. И советовал запихнуть премиальные Роблесу в маршевую дюзу. Но делать-то нечего, я в концерне самый умелый. Медаль Северной Академии ВКС по пилотированию, как-никак. Не помог даже аргумент недосыпа и общей развальцовки организма. Прискакал врач и поставил мне вот такой шприц со зверином. Так что я теперь могу больше суток даже и не пытаться уснуть. Одним словом, аккуратно падать на небесную каменюку пришлось мне и Тосанину. Но своя-то рубашка ближе к телу. Я не буду подробно описывать, как я садился. Мучительная история, которую в терминах нормативной лексики рассказать трудно. Да и завел я ее не ради обматюгания посадочных мероприятий, а ради моего коллеги, Тойва Тосанина. Ведь именно тогда мы близко познакомились. Монтажники установили приводные маяки. Я взял координаты по 3 точкам, как следует прицелился, и с 9-й попытки поцеловался с астероидом. Благо у Андромед модификация М5, по-испански модела Синка, были не колесные шасси, а посадочные опоры. А на всех этих опорах смонтированы шикарные грунтозацепы. Я даже ничего себе не отломал, ни одного когтя на грунтозацепах. Тосанин, кстати, одолел всего с 6. Страху натерпелся на год вперед. Гусары для таких кунштюков спроектированы. Андромеды, по большому счету, нет. Но у гусара полезная грузоподъемность 90 тонн. У Андромеды только в трюм влезает почти 400. Значит, серьезное монтажное оборудование Андромеды привести в состояние. А гусар только монтажников со сваркой, молотком и лопатой. Мудохались мы, как папы Карлы, почти сутки. Наконец, фермы встали как надо и куда надо. Вдумайтесь, товарищи, нам удалось никого не покалечить в процессе. Хотя, когда Андромеды в режиме весенней метали запчасти, монтажная бригада выражалась так, что краснели даже флугеры. Особенно отличился некий Хуарес, который промахнулся из-за нервов, и 300-тонная дура, изящнейшее переплетение двутавровых балок, ахнулась, а потом это сонно-лениво запрыгала. И не допрыгала она метров 4 до начальника нашего монтажного зоопарка. Счастливец орал и обещал так дать Хуаресу в рожу, что тот, клянусь Пресвятой Девой, обгадится. Я бы дал, но, с другой стороны, я бы и обгадился. Главный цирк начался, когда буксиры принялись стыковаться с астероидом. Это при том, что на вершине башен были установлены блоки манипуляторов, а вокруг висело 25 флугеров, обеспечивавших идеальное целеуказание. Стыковались часа 4, так как астероид и не подумал крутиться нежнее. Состыковались, выдохнули. Вот был бы анекдот, не выдержи хоть одна из трех башен. Потом 2 часа, растопырив ножки, упирались изо всех сил маршевых двигателей. Тормозили вращение астероида. Затормозили. Вышли на разгонный трек. Разогнались. Все 3 группы X-движения скоординировались до пика секунд, и одноразовый снаряд исчез из эвклидового пространства, чтобы появиться в зоне видимости орбитального завода «Абигаль». Этот завод — наша гордость. Буквально так. Наша, в смысле великорасы, а не только концерна DIR. Цитирую астрографический справочник. На орбите планеты Цантер находится мощнейший завод «Абигаль» концерна DIR. Назван в честь любимой собаки генерала Родригеса, соучредителя концерна. Завод оснащен 4 док-камерами, способными принимать астероиды размером 4 на 4 на 7 километров, а также производить их полную разделку посредством 80 лазерных и 220 плазменных резаков. Абигаль является одним из крупнейших орбитальных сооружений, когда-либо созданных великорасой. Конец цитаты. Если не считать нервных клеток, мы истратили на проклятый астероид 26 часов кучу топлива и люксогена. Обычно астероиды буксируют не так. Когда нет спешки, на заводе варят огромное кольцо, чтобы в него вписывался максимальный диаметр вращения астероида. Снаружи стыкуются несколько буксиров, чьи двигатели перекрывают по лямбда-радиусу все сооружение. Изнутри помещаются манипуляторы-захваты в достаточном количестве для уверенной фиксации на поверхности. Кольцо заводят поверх обреченного астероида, захватывают его, а потом буксиры выполняют необходимые процедуры торможения, вывода на трек и ухода в X-матрицу. Штатно подобная процедура занимает около 5 суток, в зависимости от размеров астероида, его массы покоя и скорости вращения. И проходит бескровно. Но это когда есть время, и нет нужды гнать на перегонки с братьями-клонами или иными зловредными конкурентами. Когда нужда появляется, происходят вышеописанные импровизации с матом, надрывом, потом и часто, к сожалению, с кровью. В этот раз все обошлось. Створки док-камеры захлопнулись за нашим красавцем на 30 минут раньше, чем у коллег. Их астероид был меньше, но крутился очень уж борзо.